Эпизод 1, часть 4. Место, Япония, Токио, детский развлекательный комплекс, ребенок под присмотром. Время 14:46. Момент плюс 25 минут, 35 этаж, лестница номер 2, Юта Амакава, Коэс Джингуджи, Сидзука, Сора Мамочи, Кукер Мамочи. Как Кукер достал один из своих ножей, я даже не увидел. Раз и лезвие немедленно пробивает дверь именно там, где я накладывал паром. Парень демонстративно медленно возвращает меч, или все-таки нож, пусть будет тесак, что ли. Лезвия парных клинков совершенно прямые, только концы, как у турецкого ятагана, явно утяжелены. Заточка только с одной стороны, причем вся эта красота крепится к рукоятям, как у кухонных ножиков, один в один. Из-за двери слышится глухой звук падения тяжелого предмета. «Окей, ну пойдем». «Китайская, значит, отличная», процитировала какую-то рекламу Сора, разглядывая ровные сколы двух половинок запора. В местах крепления к стене эту штуку банально приварили, но после парома сварка стала хрупкой. Поскольку посреди створок были массивные ручки, через которые все это счастье было продето, мне пришлось сделать хрупким металл и на середине. Наводит на мысли. Я же не успел сказать, что там за дверью и куда надо бить. Интересная у Мамочи способность. Только вот какая именно? Камуфляж на 31 этаже. Зона 11 лет. Не дожидаясь вопросов, проинформировал я Шиноби. Брат Соры кивнул, направляясь к красным гермодверям пролетом ниже. Я переглянулся с Сидзукой, она чуть кивнула, и я предложил. Кукер, я не оспариваю твое лидерство, не подумай. Но давай пустим вперед Сидзуку. Для нее попадание пули не так опасно, как для любого из нас. Парень недоверчиво оглядел не шибко рослую девочку, а Якаси была даже ниже меня, и кивнул. Богиня рек потянула на себя створку огнестойкой двери и вошла первой. Спуск начался. На площадке 31 этажа нас никто не ждал, к счастью. Кукер несколько секунд вглядывался в слабо освещенный коридор за окошками двери, а потом, пожав плечами, тремя косыми ударами с каждой стороны примерно в одно место, разрезал засов. Мы, кроме Соры, конечно, впечатлились. Кикейгенкай однозначно. Шиноби просто знал, как и куда ударить. То ли чувствовал, то ли видел. С замком и жестким диском так же было. Вполголоса произнесла Мизучи. Причем диск после удара должен был расплавиться от повреждений. А я неоднократно говорил, змея очень умная. Сора недовольно покосилась на Аякаси, но ничего не сказала. В этот раз вперед пришлось идти мне. Дорогу я себе представлял, а Куэс, бывшую там со мной, просто не пустили бы вперед. Ну что сказать, знание того, что впереди, может быть, сидит террор с автоматическим оружием, давало мне одним своим осознанием плюс 5 к бесшумности передвижения. Благо, подошвы обуви были достаточно мягкие теперь. Во время скоротечного боя обувь нечувствительно превратилась в очередной артефакт с повышенной силой сцепления с любой поверхностью. Хорошо быть Амакава. А вот слышать звуки стрельбы почти рядом с местом, куда мы шли, плохо. За угол аккуратно сунулась Сидзука и тут же отпрянула. Показала на пальцах 2 живых противника, 1 раненый. Похоже, ее не заметили. Дальше разобрались без меня. Шиноби с укоротом на секунду выглянул там же, где и Мизучи, и дал 2 короткие очереди по 3 патрона. И тут же откатился. Пуля с противным визгом расколотила облицовку на углу. Раненый лежит неудобно, не успел подстрелить. Вероятно, чем-то ширнулся, у него глаз выбит. «Дай!» Мизучи протянула руку к автомату. «Я подойду и добью, знаешь ли». «Любишь убивать людей, Аякаси?» Сейчас Куэс смотрела на Сидзуку с ненавистью. Пальцы на рабочей правой руке непроизвольно сжались в какой-то знак. «Черт, как не вовремя!» «Я убиваю монстров, которые убивают детей, безразлично какого вида». Реверберация в голосе и пустые, характерные для магической атаки разума глаза, заставили Джингуджи отвести взгляд и сжать кулаки. Сора и Кукер тоже резко отвели взгляды. Насчет этой милой особенности духов они были в курсе. «Надеюсь, она у тебя на коротком поводке, это Сидзука». Нарочно не обращая внимания на демона, колдунья обратилась теперь уже ко мне. «Да уж, не волнуйся, экзорцист. Юта сама держит меня при себе за самое чувствительное и нежное место». В издевательском экстазе возвела очи горе змея. «Я всегда нежно слушаюсь своего мастера-ведьма, знаешь ли». И пока все, включая меня, обтекали от этой многозначительной реплики, Мизучи подхватила оружие и, небрежно им помахивая в такт шагам, плечевой ремень волочился по полу, неспешно вышла в зону поражения. Из спины Аякаси вырывается фонтан водяных брызг. Теперь из затылка. Плечо пропускает пулю без задержки. И судорожные щелчки спуском в холостую. Звяканье. Голос Сидзуки. «Значит, любишь в детей стрелять?» И дикий, истошный, совершенно безумный крик, оборванный одиночным рявканьем у корота. Девочка с косой вышла на середину коридора, так чтобы мы и засевшие в комнате противники стрелков видели ее, и громко пригласила. «Выходите уже, знаешь ли, мы вас спасать пришли вообще-то». «Хорош спасатель выискался, а нам самим от тебя спасаться не придется?» Голос определенно принадлежал лицу мужского пола, имел заметный, но не мешающий акцент. Потом раздался тяжкий скрип отодвигаемой мебели, шкаф они, что ли, к двери привалили, и перед нами появилась еще одна колоритная парочка. Девушка лет 14 была одета по-современному, с учетом, так сказать, спортивной тематики в одежде. Легкая летняя курточка, под которой был короткий топ. О да, ей своего живота не стесняться. Даже кубики проглядывали. А обтягивающие шорты до колен совершенно не скрывали развитые мышцы ног. Я поспешно отвел взгляд. Не хватает мне еще и здесь внезапно напороться на мину. В руках девушка держала толстый металлический прут. Видимо, тот, которым поправляют сбитые мишени. Хорошо так сжимала, на манер меча. Даже я оценил. А вот с парнем было поинтереснее. 12-13 лет, костюм стандартный, футболка, легкие брюки, очередная японская фантазия на тему пиджака для детей. А вот лицо у него было европейским, я бы даже сказал, узнаваемо европейским. Этакий характерный овал лица, который я так хорошо рассмотрел при свете аккумуляторных фонарей. Вдобавок легкая темная дымка, почти рассеявшаяся вокруг его фигуры, и пневматическая винтовка из тира. Так это он из этой игрушки одного из нападавших ранил, а остальных несколько минут удерживал. Да уж, чувствуется порода. «Кемеров-сан, если не ошибаюсь?» Уверенно спросил я, выходя из коридора первым, за мной потянулись остальные. «Не ожидал вас здесь увидеть». Парень, что до этого с блаженной улыбкой вцепился в очередной трофейный калашников, в этот раз полноразмерный и весьма потрепанный жизнью, едва не выпустил свою добычу из рук. Вот бля. Кажется, фактом опознания себя молодой человек был, встревожен несколько сильнее, чем только что побывавший под обстрелом ребенок такого возраста. Да и это привычное обращение с автоматом. «Не волнуйся, я не по твою душу. Тут просто отца твоего видел недавно, ты на него очень похож». Это я уже проговорил по-русски, для создания атмосферы общего доверия и вообще. Батя же на Дальфлоте сейчас, как он сюда-то попал? Он бы заглянул к мамке, точняк. Это было на Тиньяне, и он сошел с Крылова ненадолго. Это больше похоже на правду, задумчиво подтвердил пацан. Я с ним имел беседу, и он оставил в моей памяти просто неизгладимый след. Ухмыльнулся я. Да уж, батя могёт. Упс, а чего это они на нас так смотрят? И действительно, чего это вдруг? Сарказм, однако. Сейчас все разрулим, посулил я. Тебя звать как? Миха, как деду. Ой, в смысле, Михаил. Да понял я, не из глухой деревни, блин. и перешел на японский, а то обстановка действительно стала какой-то неправильной. «Господа и дамы, позвольте, я представлю вас друг другу. Это Аяхаси Хонда-сан и Кемеров Михаил Александрович-сан. А это Джингуджи Коэс. Мы помолвлены. Сидзука мой вассал, и Сора и Кукер Мамочи, шиноби. У них принято на задании называться по прозвищам. Ах да, я сам Амакава Юто». «А, деда все-таки подсуетился». Хонда сразу определила причину появления дружески настроенных конкурентов, что ли. Зато заинтересовал ее несколько другой вопрос. «А че, ты правда, Амакава? Я думала, вас уже того. Даже из реестра убрали. Причем наследник старшей семьи, знаешь ли». Влезла змея, подтверждая мой статус, и тут же, ни к кому конкретно не обращаясь, но и не понижая голос, выдала. «Похоже, все принцессы невоспитанные грубиянки, знаешь ли». Глаза она, правда, при этом скосила на Джингуджи. «Мне можно!» — сразу открестилась Сора. «Шиноби все исключительно голоногого!» — выразительный взгляд на наряд Аяхаси. «Происхождение! Даже в носу поковыряться могу, верите?» Аяхаси надулась, рожая ответный выпад, но я решительно завернул эту бесполезную дискуссию. «Хонда-сан, вам знакома стрельба из автоматического оружия, произведенного по российской лицензии в Китае?» «Знакома», — буркнула все еще обиженная девушка, но второй автомат подобрала и даже быстро и профессионально обшмонала трупы, с которого сняла трофей и подбитый Михаилом. Видно было, что учили стрелять парня в условиях тира, а вот принцессу-наследницу учили не хуже Соры. Последняя также разжилась оружием, таким же странным пистолетом-пулеметом с толстым стволом, как у Куэс. Так что без оружия осталась одна Сидзука. Пока. «Аяхаси Дона», — еще более церемонно поклонился я, — «мы собираемся оставить сей дом, ибо своим гостеприимством он нас разочаровал. Не изволите ли составить нам компанию в действии сём?» «Охотно, Амакава Доно», — в тон ответила мне девушка и слегка пнула начинавшего втихаря ржать над словесной конструкцией Михаила. «Видите. Теперь еще Джингуджи возьми под ручку, и будет полный комплект», — саркастически посоветовала мне богиня рек и тут же отправилась догонять Сору и Кукера. Джингуджи фигурально прожгла ей спину взглядом и действительно взяла меня под руку. Хорошо под левую, оружие осталось относительно свободно. Сзади тем же макаром буксировала Кемерова-младшего Аяхаси. Парень беззвучно трясся от смеха. По-моему, это была банальная нервная разрядка. Но при этом цепко удерживал автомат в руке, и Хонда не хуже. Что ж, надо признать, мне действительно так стало лучше. Колдунья прижималась ко мне не столько боком, сколько грудью, и это волновало, скорее фактом, чем наличием, ай да и пофиг, и успокаивало одновременно. Видно такое специальное дзюцу японских женщин. Хонда демонстрировала схожий стиль. «Юта-кун, не волнуйся, две поисковые партии на этажах мы выбили». Сора не поленилась озвучить мне совет не волноваться. «Остальные на крыше, и заслона на аварийной лестнице нет. Недаром же они ее заварили. Главное пройти сквозь пожар, ну и чтобы сюрпризов не было. В этом положись на нас». Как будто мне что-то другое оставалось. Блин, плохое предчувствие затаившейся жопы впереди. Не могли же террористы не подстраховаться? Или могли?